может казаться бесценным. Перестанешь цепляться за гордость, она моментально съежится до размеров обыкновенной мошки, но только без головы, без хвоста и без крылы, какой никогда не взлетит с земли. Сейчас, стоя на кухне, Каюш с трудом вспоминает многое из того, что всего несколько часов тому назад представлялось таким важным. Она знает одно. Если еще потянуть время, торт зачерствеет. Либо до него доберутся муравьи, либо кто-нибудь заглянет на кухню и отрежет себе кусочек. Надо идти к Гидеону. Немедленно, пока она еще не передумала. В холодильнике салата не оказывается, и Кайли берет первый попавшийся съедобный предмет, который может представлять интерес для лягушки. Половинку батончика Сникерс, которую Джиллиан, не доев, оставила таять на кухонном столе. Кайли собирается сбегать наверх, но когда оборачивается, видит, что лягушка последовала за ней. «Не дождалась! Кушать хочет!» — предполагает Кайли. Она берет лягушку и отщипывает ей кусочек Сникерса. Но тут происходит нечто поразительное. Когда она хочет скормить этот кусочек лягушки, та открывает рот и выплевывает ей на ладонь кольцо. «Вот это да!» — смеется Кайли. «Спасибочки!» Кольцо тяжелое и холодит ей руку. Видно, попало с лягушки в грязи. Влажная земля налипла на шинку и запеклась таким толстым слоем, что толком разглядеть подарок невозможно. Если бы Кайли потрудилась осмотреть его как следует, если бы подняла на свет и пригляделась хорошенько, она заметила бы, что серебро с каким-то странным красноватым отливом, под коркой грязи скрыты мазки крови. Если бы она не поторопилась так к Гидеону, если бы сообразила, что попало к ней в руки, она отнесла бы этот перстень на задний двор и закопала у корней сирени, там, где ему и место. Но сейчас Кайли, не задумываясь, бросает его на керамическую тарелочку под цветочным горшком, в котором у ее матери произрастает чахлый кактус. Она хватает торт, толкает боком дверь, затянутой москитной сеткой, и, выйдя наружу, наклоняется и кладет лягушку на траву. — Ну, ступай! — говорит Кайли. Но даже когда она уже свернула за угол и идет по соседнему кварталу, лягушка все еще неподвижно сидит на газоне и не трогается с места. Гидеон живет по другую сторону развилки, в районе новостроек, с претензией на известный шик. Дома построены с открытыми верандами, полуподвалы отделаны под жилое помещение, стеклянные двери выходят в тщательно ухоженные садики. Обычно Кайли добирается туда от дверей своего дома за 12 минут, но это если бегом и когда нет в руках большого шоколадного торта. Сегодня, боясь уронить торт, она идет размеренным шагом мимо бензоколонки по торговому центру, где стоят бок о бок супермаркет, китайский ресторан кулинарии, а также кафе-мороженое, в котором работает Антони. Отсюда у нее есть выбор. Можно пройти дальше, до конца торгового центра, мимо бара у Бруно, под ядовитой розовой неоновой вывеской, заведение с нехорошим душком, или же пересечь развилку и идти коротким путем по запущенному, заросшему сорной травой пустырю, где, как о том все твердят в один голос, построят в скором времени оздоровительный комплекс с плавательным бассейном олимпийского класса. Из бара, переговариваясь на повышенных тонах, выходят двое, и это решает дело в пользу пустыря. Если пройти напрямик, она окажется всего за 2 квартала от Гидеонова дома. Сырники на пустыре высокие и колючие. Кайли жалеет, что вышла из дома в шортах, а не в джинсах. Неважно, вечер выдался погожий. Зловоние от непересыхающих луж на дальнем конце пустыря, где все лето плодятся комары, не может перебить аромата шоколадной глазури, покрывающей торт, который Кайли сейчас доставит по назначению. Интересно, не успеет ли она еще и задержаться там немножко, сразиться с Гидеоном в баскетбол? У них на подъездной аллее установлена баскетбольная корзина по всей форме, подарок, который, заглаживая свою вину, сделал ему отец сразу после развода с его матерью. И Кайли замечает вдруг, что в воздухе сгустился туман и повеяло холодом, Что-то черное исходит от этого пустыря. Что-то здесь неладно.